слушаете Народное славянское радио. Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе и, надеюсь, слово мы услышим и поймем друг друга. Мы продолжаем наше путешествие в исследование сущностных черт русского человека, которые, как мы полагаем, и являются основой нашей идеологии, то есть нашей договоренности и тех самых принципов, на основе которых мы можем добиваться самых высоких и справедливых целей для целого народа. И сегодня мы поговорим о самодостаточности. Опять, как наш народ об этом говорит и как он об этом помнит. Самодостаточность – это когда тебя пробирает восхитительная дрожь от твоей сущности. Самодостаточному достаточно из собственных недостатков. Кто стал самим собой, уже не хочет быть никем другим. Признание того, что признаешь сам, а не то, чего ждешь от окружающих. Признание – это то, что признаешь сам, а не то, что ждешь от окружающих. Чем больше вы думаете сами, тем меньше на кого-то надеетесь. Всегда рассчитывай только на себя. Тогда любая подоспевшая помощь станет для тебя просто подарком судьбы. Каждый сам себе Дед Мороз, ну, или хотя бы Снегурочка. Ну, смотрите, друзья, давайте немножко попытаемся исследовать и понять некоторые грани такого явления, как самодостаточность. Вот в какой бы скромной жизни вы ни находились, друзья, у вас всегда есть возможность, развивая в себе и трудолюбие, и искренность, и честность, и те навыки, которые в коллективном взаимодействии могут быть полезны для многих людей. А это значит, эта полезность весь коллектив делает как раз таким, у которого все есть, и не надо нигде ни клянчить, ни ждать подарков судьбы или там где-то еще забирать, отвоевывая, так сказать, и унижая других людей. Вот. И, понимаете, самодостаточность, она еще обладает удивительным свойством и качеством, когда вы организовываете такой уклад жизни, вот, который не зависит от того, будет ли погода там на улице, не будет, будет ли урожай или не будет, привезет ли там с Китая какой-то там предприниматель там вам то ли галоши, то ли это за ткань для вашей рубахи. Нет, это когда вы, понимая все ваши потребности, вот, организуете свой уклад в жизнь и быть таким образом, что вы сами в состоянии или в одиночку, или же именно в большей степени вот в коллективном добрых, отзывчивых людей в этом взаимодействии организовать все свои, так сказать, жизненные уклады, чтобы вам их доставало. Вот. И мало того, сделать это с таким, так сказать, устойчивым, так сказать, запасом, вот это касается не только там продуктов, одежды, там, жилья, а и времени, и запас прочности, который обеспечит ваше длительное будущее, чтобы высвободить время для того, чтобы развиваться, как мы уже говорили в одной из своих передач, духовно. То есть поднимать свой высочайший потенциал. И вот это все как раз и дает та самая самодостаточность. Если вы себе позволите хоть немножко еще, так сказать, поисследовать эти моменты, вы поймете, что это на самом деле очень потрясающая, очень эффективная и очень полезная штука. Самое главное, что вы ни от кого не зависимы. Даже, так сказать, во взаимодействии с другими, договариваясь на принципах справедливости, совести, правдолюбия, да, добросердечности, вот этого сострадания, милосердия, которое вот организовывает это пространство людей, вы в сумме этих людей становитесь самодостаточными. То есть независимо ни от каких катаклизмов и прочих, так сказать, событий, вы можете это сделать. Даже наладить, ну, как бы защиту своего уклада таким образом, чтобы на него никто не посягнул и не мог разрушить. И в этом тоже самодостаточность. Вот если вы еще раз себе позволите себе нырнуть глубже, вы обнаружите еще очень много граней и глубокое понимание, что это все действительно так и есть. Я предпочитаю вам сейчас еще одну небольшую историю, вот, на наш взгляд, о самодостаточной, которая, несмотря на скромность, так сказать, событий, которые тут излагаются, она все-таки очень-очень показательна. На самой макушке большой горы стоял дом. В доме жил человек. Человек был большим, а дом очень маленьким. Чтобы войти в дом, человеку приходилось вставать на четвереньки. А когда человек сидел, спина его упиралась в один угол дома, а пятки в другой. Но большой человек был доволен своим маленьким домом. Ему было вполне достаточно. Вещей у него было немного. Одежда, лук, колчан со стрелами, большой нож, да небольшой котелок. А спать он любил под открытым небом, чтобы можно было смотреть на звезды. Только непогода и совсем уж холодные ночи загоняли человека назад в этот его скромный домик. Каждое утро человек спускался к самому подножию горы, где прятался среди камней небольшой ручеек, умывался и шел на охоту. Возвращаясь с охоты, человек набирал в этом же ручье полный котелок воды и поднимался на макушку горы, где стоял его маленький дом. Человек готовил себе еду, а все остальное время думал о звездах, мечтал, слушал себя, постигал себя о горах, о людях и их домах. Как-то раз человек подумал, что однажды он будет не в силах подняться на самую макушку горы, и тогда ему придется умирать вдали от своего дома. И решил человек перенести свой дом к подножию горы, где течет маленький, но чистый ручей. Большой человек взял свой маленький дом на плечи и стал спускаться вниз. Он шел долго. Когда же он устал и опустил дом на землю, оказалось, что он не прошел и половины пути. Человек отдохнул, опять взвалил дом на плечи и продолжал спуск. Желтый блин солнца закатился за гору, и небо усыпалось бисером звезд. Человек все шел. Когда же человек вновь сделал привал и огляделся, оказалось, что он не прошел и четверти пути. И снова человек отдохнул, поднял свой дом и снова стал спускаться. Звезды угасли, и на небесном своде вновь заблистало солнце. Совсем обессилев, человек снял со спины дом, поставил его и посмотрел вниз. Он находился на самой макушке горы. «Ай, какой маленький дом и большая воля!» — сказал большой человек. «Он совсем не хочет спускаться с горы вниз». Большой человек сел, спиной облокотившись о стену своего маленького дома, и подумал: «Если у такого маленького дома хватило сил не спускаться с горы, то значит и у меня всегда должны найти силы, чтобы подняться на гору». На мой взгляд, поучительно. Я, друзья, еще бы хотел раз напомнить, что вот, исследуя и помогая нам понять и познакомиться с этими сущностными чертами, и самое главное, обнаруживая их справедливость и эффективность, мы должны помнить о том, что в культуре, традициях нашего народа есть и то, каким образом их формировать, как их воспитывать с самого раннего возраста в каждом из нас, как помогать их делать укладами нашей жизни, и результат всегда будет самый высочайший. Вот это одна из удивительных и интересных, потому что понимание себя, освоение этих новых человеческих качеств — это чрезвычайно интересная штука, на своем опыте знаю, что именно так это и происходит. Ну и на сим заканчиваем эту нашу передачу. И до следующей встречи. Будь добро!